На следующее утро прибыли обещанные приглашения. Принес их чванливый мальчишка, одетый в ливрею. Был он настолько важен, что даже попытался спорить с Артуром, но быстро пришел в себя и удалился со всей возможной скоростью. «Мисс, это для вас!» — возвестил за завтраком Кощей, помахав перед Женькиным носом бумагой с золотым обрезом. «Нас приглашают. Форма одежды парадная, и через пару дней тебе придется покорить половину английской золотой молодежи. Справишься?» Не успела Женька ответить, как Кощей постановил. «Конечно, справишься. Так что доедай и дуй к Артуру на первый урок. Я с ним уже договорился. Все, что нужно, ты освоить не успеешь, но хотя бы основы будут доступны. Да, и привыкай носить нормальную одежду». Он скептически осмотрел Женьку и со вздохом пояснил. «Хоть выглядеть будешь нормально». «Я и так нормально выгляжу», — возмутилась Женька. «Во-во! А с Артуром ты точно не поспоришь», — удовлетворенно заявил Кощей. «Ну, а я пойду, прогуляюсь, поем пирожных, загляну к шлюхам», — мстительно закончила Женька. «А за идею спасибо». Кощей глянул с уважением и вернулся к завтраку. Оба занялись своими делами, то есть Кощей, побрившись еще более тщательно, чем обычно, заказал экипаж и умчался просаживать жизнь в Лондоне. А Женька, спотыкаясь и путаясь в подоле, прошествовала в гостиную учиться хорошим манерам. И потянулись два дня, для кого-то бесконечных, для кого-то мимолетных. Благодаря энергии лорда Блэкгода уже весь город знал о его возвращении, а благодаря страху перед Артуром Женька за один день выучила навыки поведения юной леди. «Артур, знаешь новость?» В первый же день обратился Кощей к слуге, когда тот подавал индейку в яблоках. «Если вы говорите о дуэли, на которую вас вызвали 2 года назад, я предпочту не знать», — ответил Артур, убирая крышку в блюда. «Ладно тебе», — беспечно ответил Кощей. «Я был совершенно ни при чем. И замечу, дуэль состоялась». «Очень хорошо, сэр», — согласился Артур. «Мистер Уайт всегда славился злопамятностью и безрассудством. Куда прикажете отослать соболезнования?» «Ты пессимист», — возвестил Кощей. «Какие могут быть соболезнования? Поваляться пару недель и станет как новенький». «Отличная индейка. Передай Клауди мою благодарность». «Благодарю вас, сэр», — поклонился Артур. «Будет ли удобным отослать мистеру Уайту цветы?» «Хорошая идея», — одобрил Кощей. «И еще фунт орехов. Я ему случайно челюсть сломал», — пояснил он для Женьки. Примерно так они и развлекались. Поскольку Артура Женька боялась по-прежнему и значительно сильнее, чем Кощея, а Лондон все еще был притягателен, виделись сообщники редко. Женьке приходилось постоянно следить за собой, и даже при виде Кощея она спускалась по лестнице степенным шагом, боясь в присутствии Артура сделать лишние движения или лишний раз рот открыть. А Кощей вваливался за полчаса до обеда или ужина, наскоро приводил себя в порядок и рассказывал о собственных похождениях, вызывая стойкую зависть слабого пола. И вот настал вечер 1 июля по местному времени. «Детка, ты готова?» — прогремел на весь дом голос Кощея. «Нас ждут великие дела!» Женька сбежала вниз по лестнице и споткнулась на последней ступеньке. «Отличная примета!» — возвестил Кощей. Он подходил Женьку, поставил ее на ноги и деловито приложил руку. Карета ждет, мисс. Разрешите сопровождать? Подавив желание двинуть ему каблуком по голени за насмешливый тон, Женька приняла руку и гордо вскинула голову. — Конечно, милорд, почту за честь, — заявила она. — Клауди, — позвал Кощей, — напомни увеличить жалование Артуру. Карета стояла перед воротами, и кучер предупредительно разложил лесенку. — Мы это не проходили, — шепнула Женька, пока шли к воротам. — Я споткнусь. — Импровизируй, — посоветовал Кощей. — Я упаду, — стояла на своем девушка. — А я тебя домой отправлю, — припугнул злодей. В общем, препятствия преодолели без проблем, и карета тронулась. Кощей поставил трость между ног, оперся на нее подбородком и задумался. А Женька любовалась окрестностями. «Сейчас будем проезжать Дворцовую площадь», — не открывая глаз, сообщил Кощей. «Советую обратить внимание. На редкость красивый дворец по меркам постготического периода. Особенно впечатляют витражи. Но прежде чем ты высунешься в окно, вспомни об Артуре». Женька сдержала любопытство и, обмахиваясь веером, чуть повернула голову, едва не ахнула от восхищения. Дворец, показавшийся в окне, действительно был красив и мрачен. Огромные витражи переливались в лучах солнца, бросая отблески на булыжники площади. У входа стояли гвардейцы, одетые в яркие мундиры с галунами, на головах высокие матерчатые шапки, в руках они держали обнаженные мечи, направленные остриями вниз. «От женщины!» — заметил Кощей. «Теряют головы при виде красивой формы». «Что?» — переспросила Женька, отвлекшись от созерцания гвардейцев. «Ничего», — обреченно ответил Кощей. «Посмотри на музей. В нем выставлены рыцарские доспехи прошлых веков. Они уже 70 лет назад вышли из моды в связи с изобретением арбалета и теперь зарабатывают деньги для короны, просто пылясь на витринах». «Настоящие рыцарские доспехи?» — восхитила Женька. «Они самые. Плюс копья, шлемы, мизерикорди, перчатки, знамена и прочие сопутствующие товары. На днях сходим посмотреть, если все пройдет удачно». Вскоре карета миновала городскую черту и въехала в пригород. Мелькнула деревня, следом потянулись поля. «Долго нам еще ехать?» — спросила Женька, утомившись созерцанием живописных лугов. «Не мешай дяде думать», — отозвался Кощей. Все это время он ехал, не меняя позы. «Вы не думайте. Вы просто спите», — уличила Женька. «И что? Ты мне мешаешь». «Так скоро мы приедем», — настаивала Женька. Кощей пришлось открыть глаза, посмотреть в окно и сказать, что через полчаса они будут на месте, так как уже едут по землям баронетта Джонса. Это легко понять по наличию еще трех карет на дороге. Впереди показался большой дом, сияющий огнями. «Впечатляет, да?» Кощей окончательно очнулся и вслед за Женькой посмотрел окно. «Это не то, что подглядывать за Майлзом. Здесь нас ждут».